Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Он был проповедником, мореплавателем, торговцем, журналистом и тайным агентом Ее Величества. 13 раз становился богат и снова беден. Так говорил он о себе. Знаменитый писатель, автор романа «Робинзон Крузо» и разведчик Даниэль Дефо. Да, это я. Жизнь моя была богата событиями. Вы же писали скандальные памфлеты, высмеивающие королевскую власть. Как же получилось, что вы вдруг попали в королевскую разведку? Вот благодаря этим самым своим провокационным сочинениям я за них поплатился сполна. Попал в тюрьму. И решением суда 3 дня стоял у позорного столба на 3 центральных столичных площадях. В общем, все было совсем плохо. Но тут вмешался спикер палаты общин Роберт Харли. А с чего вдруг умеренному Тори помогать вам, нарушителю общественного спокойствия? На самом деле Роберт Харли плел придворные интриги. Хотел заручиться расположением королевы Анны. А я ловко управлялся со словами. Народ же реагировал на мои сочинения. И вот стараниями Харли я стал секретным агентом правительства Ее Величества. Я даже встречался во дворце с королевой Анной и присягал ей на верность. Что изменилось в вашей такой неспокойной жизни вот с этой сменой профессии? Профессия осталась прежней. Я продолжал писать. Только теперь я должен был продвигать в печати взгляды правительства. Даже стал издателем газеты «Обозрение французских дел». В течение 8 лет это было весьма успешное издание. «Обозрение французских дел»? Да. А при чем же тут Франция? О Франции, конечно, в газете не было ни слова. Только английские дела. На страницах я очень аккуратно поругивал официальные британские власти. А лидеров британской оппозиции я прямо-таки стирал в порошок. То есть вы начали писать памфлеты на заказ? Ну, как бы сказать. В газете у меня была относительная свобода. Конечно, я преподносил читателям то, что хотел Харли. Но так, как считал нужным сам. Могло даже показаться, что мои статьи не совпадают с интересами правительства. Но это только на первый взгляд. Общественность продолжала считать меня рьяным оппозиционером. Угу. Нельзя было их в этом разубеждать. Шла большая политическая игра. Я это понимал. И вы, как издатель и редактор «Обозрения», были не последним человеком в этой игре. Служба Ее Величества не была моей мечтой, конечно. Но не возвращаться же мне в тюрьму. Притом я занимался не только газетной работой. У меня были довольно серьезные задания. Королева делала все, чтобы пресечь интриги Франции, Швеции и в Шотландии. С секретной миссией я однажды поехал в Эдинбург. А в чем, собственно, заключалась ваша миссия? Миссия была проста, как 2×2. Англия и Шотландия, несмотря на происки врагов, должны были окончательно стать единой державой. А мне следовало разобраться, какая обстановка в Шотландии. И с помощью своей газеты я всячески агитировал людей в пользу единения и высмеивал любые статьи, порочащие идею союза. Но с самими противниками союза вы как-то боролись? Конечно. Или подкуп, или скандальные разоблачения в моей газете. Кто-кто, а я умел испортить чужой имидж. У меня получилось создать целую сеть агентов по всей Шотландии. Они несли и везли мне компрометирующую информацию. Эх, если бы тогда в Эдинбурге кто-то узнал, что я шпионю, меня бы разорвали на куски. Да, скажите, но стоил ли риск того? Думаю, стоил. Весной 1707 года моя миссия блестяще завершилась. Парламент 2 народов стал единым. Я вернулся в Лондон с победой. В награду королева пообещала произвести меня в дворяне. Счастливое завершение вашей шпионской карьеры. Нет, Тихо уйти не удалось. Меня раскрыли. Оппозиционеры догадались, что я вел двойную игру. Обо мне начали распускать слухи, как о прохвосте и фигляре, скандальном писаке, питающемся бесчестием. Перед моим носом закрылись двери всех солидных английских газет. Чтобы избежать позора, пришлось стать затворником. Я раз и навсегда поклялся себе, что начну тихую жизнь и откажусь от опасных журналистских дел. За несколько месяцев своего добровольного заточения Даниэль Дефо написал роман «Робинзон Крузо». Успех романа у публики был оглушительным. В течение года 4 переиздания, а желающие купить книгу выстраивались в длинные очереди. Так завершился путь Дефо скандального шпиона. И начался путь Дефо великого писателя. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.